Мидори швырнула бычок в лужу. «Не делай такое жуткое лицо, а то я заплачу. Не бойся. Я знаю, что у тебя есть любимый человек, и особо не надеюсь. Но хоть обнять меня можешь за те 2 месяца мучений?» И мы обнялись за детским уголком с раскрытыми зонтиками в руках. Плотно прижались телами, искали губы друг друга, и ее волосы, и воротник джинсовой куртки пахли дождем. «Какое мягкое и теплое женское тело», — подумал я. Через джинсовую куртку я грудью чувствовал касание ее груди. Казалось, что прошла целая вечность до того, как я прикоснулся к живому телу. Вечером того дня, когда мы виделись последний раз, я встретилась с ним, и мы поговорили, а затем расстались, — сказала Мидори. «Я очень тебя люблю, — сказал я, — всем своим существом. Больше не хочу тебя терять. Но ничего не могу с этим поделать. Сейчас я связан». «Ты о ней?» — я кивнул. «Скажи, ты с ней спал?» «Только один раз, год тому назад». «И больше не виделся?» «Виделся 2 раза, только и всего», — сказал я. «Ну и в чем дело? Она тебя не любит?» «Ничего не могу сказать. Очень непростая ситуация. Смешались в клубок разные проблемы. И все это длится так долго, что уже стало непонятно. Ни мне, ни ей. Я знаю только одно. Существует некая человеческая ответственность. И я не могу с себя ее снять. По крайней мере, сейчас я это чувствую. Пусть даже она меня и не любит». «Знаешь, а я кровь с молоком», — прижавшись щекой к моей шее, сказала Мидори. «И в твоих объятиях признаю, что тебя люблю. Сделаю все, что ты скажешь. Я девушка немного взбалмошная, но честная и порядочная. Работаю, будь здоров, неплоха собой, груди хорошей формы, вкусно готовлю, храню наследство отца в банковском сейфе. Тебе не кажется, что это очень выгодное приобретение? Не возьмешь ты, достанусь кому-нибудь другому». «Мне нужно время», — сказал я. «Время, чтобы подумать, разобраться, решить. Извини, но сейчас я не могу тебе сказать большего». «Однако любишь меня всем своим существом и больше не хочешь терять?» «Конечно». Мидори отстранилась и, озорно улыбаясь, посмотрела на меня. «Хорошо, я подожду, потому что верю тебе», — сказала она. «Но когда придешь за мной, бери только меня. Когда обнимаешь меня, думай только обо мне. Понимаешь, о чем я?» «Вполне». «И еще, можешь делать со мной все, что хочешь. Только не делай больно. Мне много пришлось пережить до сих пор. Больше не хочется. Хочется счастья». Я притянул Мидори к себе и поцеловал. «Брось этот чертов зонтик! Обними меня крепче обеими руками!» «Брошу, промокнем до нитки. Ну и ладно. Хочу, чтобы ты меня обнял и ни о чем не думал. Я ждала этого 2 месяца». Я поставил зонтик у ног и крепко обнял под дождем Мидори. Нас окружало лишь глухое, как дымка, шуршание колес проносившихся по автостраде машин. Бесшумно и упорно продолжал лить дождь, пропитывая наши волосы, скатываясь слезами по щекам, окрашивая ее джинсовую куртку и мою желтую нейлоновую ветровку темным. «Может, спрячемся куда-нибудь под крышу?» — предложил я. «Пойдем ко мне. Сейчас как раз никого, а то мы так простудимся». «Однозначно». «Мы как будто реку вброд перешли», — засмеялась Мидори. «Красота!»